Глава 4. Кольцо Фригайды. Утром мы помирились. Глупо было вздорить по мелочам, когда происходили такие события. Я рассказал Лане о голосе, она о посещении башни. Уж не Клементий ли разговаривал со мной? Интуитивное предположение показалось мне в тот момент, если не обоснованным, то по крайней мере допустимым. Может и он. Согласилась Лана, и в ее глазах вдруг вспыхнул недобрый огонек. «Если это так, я узнаю об этом, не волнуйся». Некоторое время мы молчали. Потом оба одновременно хотели что-то сказать и, заметив это, рассмеялись. Я вдруг подумал, как странно слышать смех, словно мы успели отвыкнуть от простого проявления человеческих чувств. В глазах Ланы таилась та же мысль. Мы начинали понимать друг друга. «Меня волнует круг», произнесла она. «Не могу понять, какие-то смутные образы рвутся наружу, но мне не уловить их». «Наверное, должно пройти некоторое время», предположил я. «Если ассоциации возникают, то они не пропадут в суе». «Возможно», вздохнув, согласилась Лана. «Я постоянно ощущаю тревогу. Эннабелл беспокоится, как будто чувствует что-то». Упоминания о сущности хранителя вновь всколыхнули воспоминания, а с ними и определенные, преследующие меня на протяжении последнего времени мысли. «Лана, я хотел сказать тебе, по-моему, я нашел разгадку твоего физического сходства с образом Вильгельмины. По крайней мере, не отвергай сходу моего предложения». «Хорошо», – согласилась Лана. «По моим воспоминаниям, получается, что хранитель сопровождал Самуэля до территории современной Германии». Я начал издалека, чтобы провести несколько аналогий. «Ты обнаружила сущность хранителя в одном из католических храмов, недалеко от провинциального города, приблизительно в той же местности, верно?» «Да, он на протяжении веков скрывался в древнем кресте, который носили на груди служители того храма». «Здесь мои воспоминания совпадают с действительностью», – подытожил я. «Допустим. Давай теперь попробуем принять одно допущение. Самуэль был привлекательным мужчиной. Его краткое пребывание здесь, на территории Древней Руси, вполне могло оставить чисто физический след». Лана кивнула. Она понимала, о чем я говорю. «Ты – коренная уроженка той местности, где мы встретились с Самуэлем», – продолжил я. «Если уж пробовать правдиво объяснить физическое сходство между тобой и Вильгельминой, следует признать, что...» «Во мне течет кровь Самуэля?» – прервала меня Лана. «Ты это хотел сказать?» «Ну да». «Возможно, ты прав». Лана глубоко задумалась. «Я не помышляла о таком обороте событий», – наконец произнесла она. «Но мне кажется, ты прав. Остается понять, как во мне пробудились воспоминания». Это не может являться генетической памятью? Думаю, нет. Я отрицательно покачал головой. У тебя память Вильгельмины, а не Самуэля, так что гены дали тебе лишь облик, который должен был каким-то образом наполниться содержанием, верно? Да, и это пока остается для меня загадкой, так же, как и мои воспоминания. И что мы будем делать? Думать, искать ответ. Мы знаем уже достаточно много. Родина Вильгельмины – Англия. Слова Самуэля относительно графства Йоркшир прямо указывают на это. Затем дата ледового побоища дает нам привязку ко времени – 1242 год. Вильгельмина жила в 13 веке от Рождества Христова. Думаю, что постепенно мы с тобой распутаем весь клубок. Я ободряюще улыбнулся. Постепенно не получилось. В очередной раз, выходя в астрал, Лана не предполагала, как близки грядущие события. Ободренная удачным опытом, она, прежде чем направиться к башне, заглянула в тоннель. Потом снова окунулась в наполненную энергиями бездну. И вдруг ей в голову пришла дерзкая мысль. А что, если попробовать повторить опыт Вильгельмины? Хотя бы в малом масштабе. Получилось же с энергетическим куполом, установленным над башней. Мысль уже не отпускала, и она решилась попробовать. В рассудок почему-то не шли иные образы, кроме скал. Хорошо, пусть это будет скала, главное, чтобы получилось. Лана прикрыла глаза, чтобы не видеть окружающей черноты, и стала сосредоточенно думать, формируя четкий мысленный образ. Прошло некоторое время, и она начала ощущать дурноту, словно ее внезапно стали покидать силы. Процесс начался внезапно и происходил так стремительно, что Лана испугалась вероятных последствий – оказаться совершенно обессиленной в бездне. Ничего худшего она и представить не могла. «Да нет, наверное, не получится». Она открыла глаза, по-прежнему ощущая непомерную слабость, граничащую с обмороком. И вдруг... Лана едва поверила собственным чувствам. Перед ней возвышалась скала. Расходуя последние силы, она поднялась до уровня плоской площадки, венчавшей новоявленное образование. На каменистой почве росли мох и трава. Несколько деревьев возвышались на краю обрыва. Одно, высохшее с обломанными сучьями, лежало поперек площадки. Лана без сил опустилась подле него. Получилось. Слабость оказалась настолько велика, что не оставила сил даже на восторг. Мгновенно начали слипаться глаза, и она уснула, едва заметив, как силуэт Небела отделился от ее астрального тела и начал кружить над площадкой, охраняя ее обморочный сон. Лана не знала, сколько прошло времени. Но проснулась она на скале. Непомерная усталость отступила, она чувствовала себя бодрой, отдохнувшей и почти счастливой. Радость от нового открытия, явного, уже неоспоримого подтверждения своих возможностей, несколько омрачали мысли о предстоящем посещении башни. Она понимала, что если Клементий замешан в событиях последних дней, то разговор с ним не будет легким и приятным. Призрачный силуэт Небела по-прежнему кружил над скалой, то вспыхивая остро отточенными гранями клинков в потоках невидимых энергий, то тускнея до туманного, размытого образа, полностью отвечающего его новому имени собственному. Почувствовав пробуждение хозяйки, он спустился ниже. «В башню, Небел, и будь начеку!» Приближаясь к башне, Лана с удовлетворением отметила, что энергетический купол на месте. Преграда беспрепятственно пропустила ее и превратившегося в сгусток тумана Небела. Она постучала, но ей опять никто не ответил. Лана открыла дверь и вошла внутрь. Создавалось впечатление, что она не уходила никуда. По-прежнему пылал огонь в камине, бросая по стенам метущие блики. Сгорбленная фигура Клементия все так же неподвижно застыла в кресле, хотя Лана понимала, что он чувствует ее присутствие. Необъяснимое, но явное равнодушие вдруг всколыхнуло ее чувства. Лана уже не первый раз сталкивалась с похожим явлением, когда она начинала действовать решительно, властно, словно не привыкла оглядываться на последствия или даже думать о них. Казалось, она видит Клементия насквозь, и в этом пытливом взгляде зарождается смутное узнавание. Да, вне всякого сомнения, это был он. Он приходил к Андрею. Небел, незримо парящий рядом, четко фиксировал след энергии, который она уже научилась узнавать. Энергия Андрея. Она была почти неощутима, как почти выветрившийся запах, но этого оказалось достаточно. «Значит, беспомощный, слабый и немощный?» Глаза Ланы гневно блеснули. «А запугивать Андрея сил хватает?» Клементий повернулся, на этот раз слишком резко и эмоционально. Его глаза выдавали замешательство, и в то же время в них затаился недобрый огонек. Но, посмотрев на Лану, он не произнес ни слова, вновь отвернувшись к камину. «Нет, постой, не отворачивайся!» Лана сделала шаг вперед, чтобы видеть озаренное отсветами пламени лицо Клементия. «Не смей отмалчиваться! Или сделаешь вид, что не узнал меня? А может, ты узнал Вильгельмину?» Вопрос вырвался у Ланы сам по себе. Клементий вздрогнул и вдруг ответил кротко, односложно и в то же время вызывающе. «О, да!» Внезапно наступило немое потрясенное молчание. «Что ты знаешь? Отвечай!» Лана уже не владела собой. «Присядь!» «Нет, отвечай!» Он молчал, молчал упрямо, наверное, вполне отдавая себе отчет, чем может обернуться его поведение. Лана с огромным трудом подавила в себе вспышку эмоций. Небел дрожал от напряжения, еще секунда, и он рванется вперед без приказа. Клементий, видимо, почувствовал это. «Ты могла бы осмотреть башню», – с трудом выдавил он. «Возможно, тебя заинтересует что-либо из моей коллекции предметов». «Пытается откупиться? Переключить мое внимание?» Лана не понимала, что происходит. Ей действительно нужно было успокоиться, иначе в таком состоянии она могла совершить поступок, о котором впоследствии будет сожалеть. Может быть... Не сказав ни слова в ответ, она развернулась и, отыскав взглядом винтовую лестницу, ведущую на верхние этажи башни, направилась к ней. Несколько расположенных выше помещений действительно содержали богатую, но находящуюся в беспорядочном состоянии коллекцию различных предметов. Лана смотрела на них равнодушно, взгляд не находил ничего необычного, кроме странных форм. Глупо. Нужно было остаться и любыми средствами вырвать у него правду. Он что-то знает. По крайней мере, он знал Вильгельмину. Чего стоит один его возглас «О да!» Почему он отказался разговаривать со мной? Значит, ему есть что скрывать? Что ж я стою здесь? Лана находилась на третьем, предпоследнем этаже башни. Выше располагалась только открытая площадка. Ее взгляд по-прежнему скользил по различным предметам, разложенным на столах и полках. Внезапно ее внимание привлекло кольцо. Незамысловатое серебряное кольцо, служившее оправой для продолговатого, ограненного, чистого и прозрачного, как слеза камня. Что-то дрогнуло, мгновенно надорвалось в душе. От кольца исходила слабая, едва ощутимая энергетика, но она была такой сложной, что не могла принадлежать обычному предмету. Лану вдруг захлестнула волна образов. Ее состояние внезапно переместилось на грань беспамятства. Сознание стало нечетким, в нем постоянно мелькали образы, которые она не могла уловить, задержать, пока вдруг не вспомнилось имя. Фригайда. Она мгновенно увидела ее лицо, молодое, улыбающееся. Затем образ отдалился, и Лана внезапно увидела себя, стоящей внутри круга. 9 женщин разного возраста, взявшись за руки, окружали ее. У каждой была своя сущность, но она видела лишь кольцо, сверкающее на пальце Фригайды. Остальные образы оставались размытыми, нечеткими, лишь всплывали из глубин памяти их имена. Первой, кого она вспомнила после Фригайды, была ее кормилица Клементина. Самая старшая и в то же время самая слабая из созданного мною круга. Мысль прорвалась из пучин памяти. Если случится отражать атаку, она не выдержит. Сейчас не выдержу я. Лана пошатнулась, машинально ухватившись рукой за край стола. Убиты. Они все были убиты, потому что оказался разорван круг, и виной тому Клементина. Следующая мысль, поразившая ее словно удар тока, словно пришла из пучин открывшейся памяти. У меня был враг, личный враг. Лана силилась вспомнить его, но ничего не выходило. Она не видела лица, лишь смутный мужской силуэт. Кто-то знакомый, находившийся настолько близко, чтобы нанести предательский удар, порвать защитную мощь круга, дать понукаемым ордам нечисти возможность ворваться в город, который не взяла бы и иная армия. Она ощущала лишь вязкую, похожую на липкую черную патоку, энергетику врага. Кольцо Фригайды. Это оно передавало ей слабые, практически стертые образы. Причем здесь Клементий? Нет, он определенно что-то знал. Но соотнести его образ с теми событиями Лана пока не могла. Кто он? Друг? Враг? Или соглядатай? Сил на выяснение истины не осталось. Камень кольца начал испускать едва заметное сияние. Но, видно, попытка пробудить впавшую в кому сущность отняла у Ланы все силы. Только Небел пылал все ярче, готовый в любую секунду ринуться в бой. «Выводи меня отсюда! В тоннель! Немедленно!» Лана едва помнила, как оказалась в тоннеле. Одуванчики, парящие под куполом здания, где располагалась энергетическая установка, внезапно ринулись вниз. Что-то было не так. Прилагая неимоверные усилия, она осмотрела себя и вдруг с ужасом обнаружила спрятанное в складках одежды кольцо. Кольцо Фригайды. Как я забрала его? Хозяйка? Оно само спряталось в складках одежды. Зазвучал в истерзанном сознании голос Небела. Находиться там означало погибнуть, иссякнуть. Лана все поняла. Назад! Она отдала приказ угрожающе приблизившимся одуванчикам, а сама вошла в зал, положила кольцо под энергетической установкой и, уже покинув здание, мысленно включила ее. Пусть кольцо заряжается. Небел, мы уходим. Нужно попасть домой.